Глава 1. 3 месяца патрульный космолет «Торнадо» находился в свободном поиске, обследуя неизвестный еще участок Млечного Пути. Работа была самой обыденной. На карту пунктуально наносились все галактические объекты, от звезд до метеорных роев, и давалась их краткая характеристика. На 96-й день свободного поиска произошел тот самый случай, ради которого космонавты терпят скуку и невзгоды патрульной жизни. Штурман корабля Клим Ждан во время очередной вахты запеленговал работающую радиостанцию на третьей планете желтого карлика G1123. Передача представляла собой обычную звуковую речь, записанную методом частотной модуляции на радиоволнах метрового диапазона. Неведомый язык характером звуков, мелодией и ритмом удивительно напоминал земные европейские языки. «Я всегда верил, что так будет», – возбужденно говорил Клим. Он не находил себе места. Ходил взад и вперед по кают-компании, ероша свои жесткие черные волосы и время от времени присаживаясь то на диван, то на подлокотник кресла, то прямо на край стола. «Теперь наши имена войдут в историю. Иван Лобов, Клим Ждан и Алексей Кронин открыли новую цивилизацию». Клим передернул плечами и недоверчиво рассмеялся. Прямо не верится. Остановившись перед инженером, лениво развалившимся в кресле, он вдруг деловито спросил. «А тебе не кажется, что язык этих разумных определенно напоминает испанский?» «Испанский?» – удивился Кронин. «Да ты прислушайся. Та же самая звучность и эмоциональность». Кронин улыбнулся одними глазами. «Знаешь, я как-то не задумывался над этим». Клим пожал плечами, прошелся по кают-компании и заглянул в ходовую рубку. «Иван, когда мы наконец изменим курс?» «Когда запеленгуем следующую передачу», – ответил Лобов, не отрываясь от работы. «Разве одной пеленгации недостаточно?» «Ты мог ошибиться», – хладнокровно пояснил Лобов. «Я? Чепуха!» – возмутился штурман. «А если следующей передачи не будет?» «Тогда и подумаем, что делать». Клим раздраженно хмыкнул, некоторое время постоял, сердито глядя на затылок Лобова, и вернулся в кают-компанию. Плюхнувшись в угол дивана, он задумался, хмуря брови. Постепенно выражение досады сошло с его лица. «Если их язык так напоминает земной, почему бы им не быть антропоидами?» – повернулся он к инженеру. «Это было бы слишком большой удачей», – вздохнул Кронин. Человечество поддерживало контакты с несколькими цивилизациями галактики, но все известные расы разумных морфологически сильно отличались от людей. Еще более сильные колебания испытывала мораль и этика разумных сообществ. А все это вместе взятое затрудняло взаимопонимание и общение. Люди давно мечтали о встрече с себе подобными, но до самого последнего времени поиски антропоидов оставались безуспешными. Тревога Клима оказалась напрасной. На исходе 2-го часа ожидания с той же планеты была запеленгована еще одна радиопередача. Она оказалась более продолжительной и содержала не только речь, но и музыку, которая даже на земной вкус звучала легко, ритмично и слушалась не без удовольствия. «Я же говорил, что это антропоиды», – торжествовал Клим. «Не торопись с выводами», – остудил его пыл Кронин. «Я довольно близко знал одного оратора, отлично говорившего по-испански. Однако он вовсе не был антропоидом». В ответ на недоверчивый взгляд Клима он невозмутимо пояснил. «Его звали Лампи. Милейшее существо из породы попугаев». «Не понимаю, как ты можешь шутить в такой момент?» Лобов не принимал участия в спорах. Он был занят сверкой данных обеих пеленгаций. Дважды проверив все расчеты и не обнаружив существенных расхождений, он дал наконец команду на изменение курса корабля. «Торнадо» выполнил этот нелегкий маневр, потребовавший отдачи всей мощности ходовых двигателей, и на гиперсветовой скорости устремился к желтому карлику. Количество принимаемых радиопередач множилось с каждым часом, а на 3-е сутки полета по новому курсу были приняты и первые телевизионные изображения. Это были примитивные черно-белые картинки с разверткой всего в 540 строк, но они произвели настоящую сенсацию на корабле. неведомая раса разумных и впрямь оказалась антропоидной. Телепередачи были так несовершенны и так пестрели помехами, что сначала об этом можно было только догадываться. Потом догадки сменились более или менее уверенными предположениями. И, наконец, когда удалось принять четкий телеотрывок, посвященный какой-то спортивной игре, участники ее были почти обнажены. Исчезли последние сомнения. Это было эпохальное открытие. Клим Ждан торжествовал так, словно антропоиды были его личными творениями. С момента приема первых радиопередач с полной нагрузкой работала бортовая лингаппаратура. Сочетание речи, изображений и пояснительных надписей создавало для нее почти идеальные условия. В рекордно короткий срок удалось установить фонетику языка, разработать его морфологию и синтаксис. Быстро рос и словарный запас. Когда он перевалил за 1000 слов, к изучению языка активно подключились космонавты. Работали с полной нагрузкой. Днем изучали грамматику и практиковались в разговорной речи, а ночью с помощью гипнопедических установок пополняли словарный запас. Скоро выяснилось, что планета, к которой летел корабль, носит прозрачное имя Илла, а ее антропоиды-обитатели называют себя Иллинами. Параллельно с изучением языка космонавты старались разобраться в биологии и социальных отношениях Иллинов. Но тут натолкнулись на неожиданное и довольно забавное препятствие. Принимаемая информация имела интересную особенность, которая, как плотный туман, скрывала и детали, и самую суть иллинской жизни. Пока словарный запас космонавтов был невелик, а перевод, соответственно, был приближенным, эта особенность не очень бросалась в глаза. Но по мере того, как космонавты овладевали языком и знакомились с бытом иллинов, она стала вырисовываться все яснее и четче. Все радио и телепередачи, которые удавалось принять, носили шутливый, юмористический, развлекательный характер. Они были заполнены легкой музыкой, репортажами многочисленных соревнований, веселыми пьесками, напоминавшими земные оперетты, головоломно-приключенческими повестями юмористической окраски. Серьезная информация отсутствовала вовсе. Исключения составляли лишь обстоятельные сводки и прогнозы погоды, передававшиеся с завидной регулярностью 6 раз в сутки, которые, кстати говоря, составляли около 20 земных часов. Сначала все это забавляло и даже радовало космонавтов. Передачи рисовали иллинов примилым, добродушным народом, встреча с которым обещала быть дружеской и непринужденной. Но день проходил за днем, а кроме веселья в иллинских передачах не удавалось почерпнуть ничего нового. Как и в первые часы знакомства, космонавты оставались в полном неведении относительно иллинской науки, техники, социальной структуры и даже семейно-бытовых отношений. Юмор надежно скрывал тайны этой странной цивилизации. «Может быть, у них всепланетный праздник?» – высказал догадку Клим Ждан. «Праздник, который без перерыва длится целую неделю?» – усомнился Лобов. «А почему бы и нет?» – поддержал штурмана Кронин. «Вспомни наши Олимпийские игры. Разве, наблюдая в эти дни за земной жизнью, можно составить о ней правильное представление?» Лобов пожал плечами, но в спор ввязываться не стал. Прошла еще неделя. Желтый карлик превратился в самую яркую звезду на черном небосводе. А на Илле ничего не изменилось. Планета продолжала безудержно веселиться. «Если это праздник», — со вздохом констатировал наконец инженер, — то надо признать, что он порядком затянулся. Вообще примилый народ эти небожители. По-моему, они просто не способны относиться к чему-либо серьезно. «Какой-то жизнерадостный идиотизм в планетарном масштабе», — сердцем сказал Клим. «Вот-вот», — флегматично поддержал его инженер. «Сборище комедиантов и лицедеев. Планета превращена в театральные подмостки, жизнь в космическую роль. Любовь в легкий флирт, ненависть в розыгрыш, честолюбие в острословие. Не возьму лишь в толк, кто кормит и одевает всю эту шуструю богему. С какой целью?» Между тем желтый карлик запылал на небе новым солнцем. Торнадо сбросил скорость, вошел в гравитационное поле системы, сблизился с Иллой и, превратившись в ее спутник, начал орбитальный облет планеты. Космонавты возлагали большие надежды на прямые визуальные наблюдения загадочного мира. Но их ждало разочарование. Вся поверхность Иллы, за исключением крайне редких окон, оказалась закрытой мощной многослойной облачностью, сквозь которую с трудом пробивались лишь радиоволны метрового диапазона, позволявшие получить самую общую картину пролетаемой местности. Ну и в таких условиях удавалось сделать ряд интересных наблюдений. Илла оказалась удивительно водянистой планетой. Суша занимала не более 6% всей ее поверхности. По существу, вся планета представляла собой единый глобальный океан, по которому там и сям были разбросаны архипелаги островов. Континентов, подобных земным, не было совершенно. Острова, находившиеся в благоприятной климатической зоне, были густо заселены. Поселения иллинов расположены, как правило, на самом берегу океана. Несмотря на все старания, ни в самих городах, ни в их окрестностях не удалось обнаружить никаких признаков концентрированной промышленности и энергетики. Клим Ждан, так много ждавший от антропоидной цивилизации, брюзжал. «Цивилизация без науки и производства. Цивилизация без энергетики. Кто в это поверит? И если мы привезем такие данные, Земля добрую неделю будет корчиться от смеха». «Я тебя понимаю, Клим», – сочувственно согласился Кронин. «Меня тоже раздражает Илла. Все тут устроено ужасно не по-земному. Но ведь не мы с тобой ее сотворили. Так зачем же так расстраиваться?» Он задумчиво погладил подбородок, усмехнулся и добавил. «Вообще-то, как знать? Может быть, на Илле мы видим собственное будущее?» «Да-да», – продолжал он про себя, игнорируя насмешливое удивление Клима. «К такому выводу легко прийти, если проанализировать историю человечества с точки зрения юмора. Не стоит доказывать, что количество юмора в общем потоке информации непрерывно возрастает по мере развития человечества. Ты напрасно так скептически улыбаешься, Клим. Я высказываю лишь самые очевидные истины. Современный человек склонен шутить и подурачиться независимо от возраста, пола и профессии. А попробуй представить себе весельчака-инквизитора, который во славу Господа Бога лично дробит кости еретикам. Или шутника-отшельника, который живет один-одинешенек в пустыне, не моется, гордится незаживающими язвами и питается одними акридами. Разве удивительно, что в эпоху инквизиции или фашизма процветали люди жестокие, мрачные и злобные? Это лишь естественно. Теперь же мы наблюдаем прямо противоположную картину. Если хочешь, то склонность к юмору – доминантный признак современного человека. Причем в самом полнокровном генетическом смысле. Ведь если биологическая эволюция человека давно закончена, то социальная только набирает силу. Именно социальные особенности человека определяют естественный отбор, который и не думал прекращать свою деятельность в недрах нашего общества. В частности, отбор идет и по линии юмора. Желчному, сварливому, просто печальному, наконец, человеку сейчас очень трудно найти себе подругу жизни. А поэтому род его закономерно неизбежно угасает. В будущем довольно-таки мрачный гомо сапиенс вульгарис превратится в совершенно новый социальный вид, в жизнерадостного, неунывающего, смеющегося гомо сапиенса юмористикуса. А вся раса разумных превратится в расу шутников. Иллины – близкий и наглядный пример этой волнующей метаморфозы. «Фу на тебя!» – с досадой сказал Клим. «Я надеялся, что в конце концов ты скажешь что-нибудь серьезное». «Для серьезных гипотез нужна хотя бы маленькая зацепка», – вздохнул Кронин. Скоро такая зацепка появилась. Когда торнадо проходил над Миолой, одним из городов Иллы, расположенным на уединенном островке, облака ненадолго рассеялись. Клим Ждан мгновенно сориентировался и выполнил отличную стереосъемку открывшейся панорамы местности. При ее анализе обнаружилась важная деталь, совсем не наблюдавшаяся на сделанных ранее радиоснимках. От города к океану тянулись несколько отличных, хотя и не широких дорог, сделанных из полированного камня. «Вот вам и разгадка иллинской цивилизации», – с удовлетворением констатировал Клим, проводя указкой по тонким линиям дорог. «Производство этих веселых паразитиков сконцентрировано на океанском дне и полностью автоматизировано. Все, что нужно для жизни и развлечений, иллины получают по этим дорогам. Им остается наслаждаться жизнью. Если это можно назвать жизнью, хмуро заметил Лобов. Если они полностью устранились от производства, а похоже, что так оно и есть, это уже не жизнь, а паразитизм на теле машинной цивилизации, согласился инженер, которая рано или поздно осознает свое могущество и растопчет иллинские города, как гнезда муравьев. «Бедные небожители», – пробормотал Кронин, разглядывая фотографию могучего красавца Иллина, который, щуря лукавые глаза, смотрел прямо в объектив аппарата. За океанскими дорогами установили тщательное круглосуточное наблюдение. Но странное дело, ни днем, ни ночью на них не наблюдалось ни малейшего движения. Клим недоумевал и строил предположение одно мудрее и невероятнее. А инженер, выждав некоторое время, взялся за детальнейший анализ стереосъемки. В результате ювелирно выполненных измерений ему удалось показать, что дороги отнюдь не плавно спускаются к океану, как это было бы естественно предположить. Они совершенно отвесно обрывались в воду на высоте 10-15 метров. «Совершенно очевидно», невозмутимо заключил Кронин, «по таким дорогам можно транспортировать что-либо в океан, но никак не из него». «Для чего же тогда нужны эти проклятые дороги?» – спросил несколько сконфуженный Клим. Кронин пожал плечами. «Может быть, для сбрасывания в океан отходов? А скорее всего, это своеобразные памятники старины. Когда-то с их помощью действительно осуществлялась связь с океаном. А потом на смену им пришли более удобные подземные коммуникации, а дороги остались. Океан наступал, разрушая берега. Вот так и получилось, что дороги отвесно обрываются в океан». Клим промолчал. Стоя у стола, он разглядывал многочисленные фотографии Иллинов, сделанные с экрана телевизора. Держа эти фотографии веером в руке, он вдруг повернулся к инженеру. «Я не знаю назначения дорог, но уверен, на планете происходит что-то более сложное, чем простое вырождение Иллинов. Посмотри». Он бросил фотографии на стол. «Посмотри, сколько ловкости, грации и силы в этих телах. На них просто приятно смотреть. Разве они похожи на вырождающихся?» Неторопливо перебирая фотографию за фотографией, Кронин посмотрел всю пачку. «Да», – согласился он, – «красивый народ». Он потер подбородок и усмехнулся. «Так уж мы устроены, что любуемся всеми ладно скроенными животными, независимо от того, что они собой представляют – собаками, актиниями, лошадьми и пантерами в равной мере. Между прочим», – он поднял глаза на Клима, – «мы до сих пор любуемся скульптурой Нефертити, хотя она была типичной представительницей касты фараонов, и роскошными цветами растений-паразитов». «Что ты хочешь сказать этим?» Кронин мягко улыбнулся. «Я хочу сказать, что ты порой меняешь свое мнение без достаточных оснований». «И тем не менее Клим прав», – вдруг вмешался в разговор до сих пор молчавший Лобов. Взгляды обратились к нему. «Иллины не только физически совершенны, они еще и порядочны, Алексей. При всем легкомыслии и беспечности им совершенно чужды жестокость, деспотизм, несправедливость. У них не заметишь даже намека на культ эротики, на секс, с которыми рука об руку идет всякое вырождение». «Ну, с большим сомнением», – протянул штурман, – «это ничего не доказывает». «А потом», – добавил Кронин, – «мы знаем Иллинов лишь с парадного входа. Мы видели то, что они сами считают нужным показывать. Все может радикально измениться, если мы перелезем через забор и заглянем в окно». «Верно», – согласился Лобов. Он оглядел своих друзей и усмехнулся. «У нас мало фактов. Мы можем до бесконечности сидеть на орбите и строить остроумные, но беспочвенные гипотезы. Пора принимать решение. Либо возвращаться на базу, либо пойти на прямой контакт и попытаться заглянуть в окно», как говорит Алексей. Кронин качнул головой. «Если на Илле фактически командуют машины», – мягко, безо всякого нажима сказал он, – «а это очень вероятно, то нам может быть оказан самый неожиданный прием». «Да, к этому нужно быть готовым». «И все-таки я за контакт», – прихлопнул рукой по столу Клим. Он обернулся к инженеру. «А ты? Ты-то что молчишь?» Кронин засмеялся. «Да разве я брошу торнадо? Вы же без меня пропадете».